Сейчас и культура становится русская, возрождается. Все-таки это есть. Да, необходимо и более глубокий подход, чтобы это был патриотизм не на уровне фанатизма. Именно на уровне класса, да? Да, опять, все, что делится, превращается в сложно, а наша задача к простоте. Хочу — это позиция ребенка, надо — это позиция родителя, а взрослый позиция — я делаю. Возникает сразу такой вопрос. Многие ретриты проводятся, и занятия там, ну и так далее. Но после них люди, да, заряжены, все хорошо, а вот в жизни у них ничего не меняется. Вот те ретриты, которые ты проводишь, они как-то так меняют что-то в жизни человека? Ты это отслеживаешь, нет? Я могу сказать, зачем или что дают вот эти вот ретриты и другие мероприятия. Первое, что человеку дают ретриты, это состояние перезагрузиться. То есть человек приходит, он погружается в определенную среду. То есть он выдергивается из своей среды в другую. Дальше, Б, это инструменты. Каждый ретрит, каждый тренинг, он дает инструменты. Пользоваться, не пользоваться, в итоге как бы это человек, да, решает, как правило, что это все-таки люди приходят как что-то получить, но вот брать инструменты и использовать в жизни — это такая редкая история, это должна быть действительно интересная какая-то вещь. И самое главное, что человек, именно тренер, учитель, преподаватель, он несет еще раз состояние. Если человек пришел с какими-то определенными знаниями, как созревшее яблоко, уже подошедший к этому, то с другим человеком, который уже обладатель этого состояния, он как бы может быть срезонировать, и человек получает некий как раз инсайт, и он становится носителем этого знания. И, как вы сказали, навык, или уже не просто знание, как вот Умение информационное, какое-то, а да. умение. Да, вот именно умение. И это вот самое ценное. Вот, ценное то, что человек может получить. Но это как раз зависит от преподавателя. То есть преподаватель, который не просто информационно что-то знает, да, а что обладает неким умением. И я не могу говорить за себя, говорят другие люди со своими там трансформации очень, ну, я считаю, что большие, вот, но, опять же, это работа, дальнейшая работа, работа каждого человека. То есть использовать инструменты, которые я даю, другие дают, да, нести их, менять свою жизнь — это все-таки работа, это не пилюля. Тренинги и ретриты — это не пилюля, это все равно некий процесс. Я опять в своем больном сейчас затрону тему. Естественно, что нам надо быть человеками, понимать, как мы живем, понимать, как мы устроены, становиться хозяином своей жизни. Но без обеспечения своего тела, не слово, что это без печи, да, как некоторые говорят, а чтобы не пекло, да, чтобы на сердце не пекло, ну, вот без содержания своего тела, ну, наверное, трудновато было. Да, конечно, Дмитрий может там годок-второй посидеть, ничего не кушая, там, да, и таких людей сейчас достаточно много становится. Но это так. Большинство-то продолжают есть, во что-то одеваться. И мы видим, что мы пользуемся чем-то иностранным. Вот одежда у нас иностранная, от носков там до шапочки. Мы мало что своего производим. Какие-то там учебники тоже там на иностранщине, какой-то язык иностранный нам внедряют. Ну все, а свое-то где? И в конечном итоге я вот всегда люблю так задавать вопрос. А может быть, пора уже тех людей, которые осознали, что они хозяева, как-то уже сподвигать. А давайте-ка теперь осознанные люди, мы вместе, пройдя вот эти все школы, обучение, ретриты, соберемся и начнем создавать свою народную экономику, свои школы, свои досуги, здравницы, чтобы было общее, единое, чтобы нам избавиться от этого вот ярма, которое на нас там паразиты насовали, сейчас же многие говорят, социальные паразиты, слово сейчас звучит, да? Говорю, а вы что-то делаете, чтобы эти паразиты отвалились? Получается, вы же кормите. Вот, может быть, как-то уже задуматься о том, что подготовленных людей сподвигать еще. А давайте попробуем что-то вместе. Вот сложим. Хороший опять вопрос. Просто такой момент, что эта идея, она не вчера родилась и не сегодня вместе. Вот мы как бы, она всегда была, и все пытались, хотели объединиться. под каким-то лозунгом, под каким-то, не знаю, под какой-то идеей. Мы сейчас все равно сталкиваемся с тем, что пока люди не готовы, к сожалению, потому что говорить, что человек осознанный или неосознанный, будет неправильно. Есть уровень осознанности. Так вот сейчас, на данный момент, лично я считаю, что не хватает пока мудрости, взрослости, осознанности, чтобы собрать определенное количество людей осознанных и начать делать общее дело. Но говорить, что этим нельзя заниматься, тоже нельзя. Нужно к этому идти пошагово. Пошагово должна быть, опять же, стратегия и тактика. У каждого, к сожалению, сейчас есть своя личность, свои идеи, да, свое эго, да, и зачастую даже продвинутые люди ставят свое эго чуть выше. Угу. Сколько бы ни говорили они, что мы преисполнились, угу, мы это, угу. Но результат за собой он показывает. Да, у нас нет вот такого, скажу сейчас иностранное слово, кейса, да, который угу. показывал бы, что вот да, люди взяли, сильные, собрались вместе, и что-то делают большое, развивают и глобализируют, и не знаю, там культивируют. Вот. Но этим надо заниматься. Я хочу сейчас сказать, что на самом деле не все так плохо, и изменения вот сейчас, в данный момент, есть. Я даже могу сказать по музыке. Я замечаю, что этнической музыки даже вот сейчас интегрировано очень много. Вот эти вот запевы, все вот эти протяжные, вот это вот, они сейчас встраиваются в музыку. И это очень классно наблюдать. Мне классно слушать сейчас музыку, которая изменяется. Буквально прошло 2 года, вот то, что я помню, я просто не мог слушать тот рэп, например, который читали некоторые маргиналы, да, там не будем говорить пальцем про них. Пальцем показывали. Да, угу. Да, да. Но сейчас это меняется, и все-таки есть. И сейчас и культура становится русская, возрождается. Все-таки это есть. Да, необходимо и более глубокий подход, чтобы это был патриотизм не на уровне фанатизма. И не на уровне класса, да? Да, угу. А чтобы это была глубокая история. Чтобы это была природная, естественная история. Родолюбие. Да, вот. Да. Но это надо не, как это сказать... Ты должен, да, это тебе надо. Нужно просто человеку показать, как красиво, чтобы он не мне надо любить это, да, я просто люблю, а любованием заниматься. Я живу в этом. Вот, да. Вот есть понятие любования. Это же красивое слово. Когда ты смотришь и просто получаешь удовольствие от того, что это те костюмы народные, да, те праздники, те хороводы. Если это красиво выглядит, а это выглядит красиво, у него есть определенное свое. Вот это вот иностранное слово vibe, да? То есть свое какое-то. Ну, это как атмосфера, своя энергетика. У этого есть своя, свой какой-то посыл внутренний. И в нем красиво. То есть есть праздники. Да вот сейчас очень много всяких. Я езжу тоже на каких-то фестивалях, причем государственных, связанных тоже со славянством. Их много. И группы есть славянские, которые сейчас, там Атава Йо, например, да, там еще Сколот есть такие, даже вот которые интегрированы. Они показывают, несут эту музыку, и это классно. Это классно наблюдать, что изменения, они все равно идут. Но я, конечно, хотелось бы более глубоких вещей. Потому что у нас культура, она просто колоссально красивая. У нас глубокая история, большая, длинная. И мы сильная страна со множеством ресурсов, и даже не просто сильная. Я считаю, что и любовь вот эта внутренняя, это тоже где-то у нас в генах. Просто мы немного это забыли. И вот тема как раз, если мы опять возвращаемся, хотелось бы, чтобы человек не жил просто так, а есть такое понятие «жить от души», «действовать от души». Это же ведь то слово, которое не до конца сейчас имеет вес, а это фундаментальная вещь. Если мы будем жить от сердца, ну то есть соединим разум и сердце, тогда вот это вот состояние, оно как раз и является магнитом. Магнитом для осознанных людей, магнитом для создания чего-то большого, высокого. И в этом огромнейший потенциал. Но без изменения, без вот этого акцента стать взрослым и желания взрослости, не будет вот этого вот величия. Будем мы опять между собой, потому что нас все-таки легко разделить и столкнуть. Просто сказать, что вот ты не прав, а ты прав. поговорите между собой. Ну да, когда-то взяли один народ, разделили на малые народы, сказали, теперь ты Совершенно верно. самостийный, вот у тебя паспорт таких цветов, у них паспорт таких цветов, они враги, надо их лупить. А то, что кровь одна у нас, да, как бы так и забыли про это. Что из этого выходит? Друг друга уничтожаем, брат на брата, братоубийственная война, ну или там не, гражданская война в широком смысле этого слова. Опять, все, что делится, превращается в сложно, а наша задача к простоте. Потому что мудрый человек, у него нету ничего каких-то, у него все отбалансировано, он все понятно и ясно. Благодарю тебя за очень интересный разговор, для очень интересную беседу. И, друзья мои, вот обратите внимание, когда хочу, могу и надо складываются вместе, вот хочушка, могутка и надотка, вы становитесь счастливым человеком. Вы становитесь частью этого мира, большого мира, а не отрываете себя из этого мира, не вырываете, не откусываете, не кусок брошенный. Вот хочушка, могутка и надотка. А когда у вас есть еще понимание, что животное начало до пупка – это основа бытия, то есть да, задача свыше, от божественного, но это наш инструмент. Как говорят, нет других рук у Бога, кроме наших, да? И ножками Бог не топает за нас, да? И не боги горшки обжигают. Вот животное начало – это основа, надо познать. Угу. Дальше, сердечное. Надо теперь не просто познать, а еще и взаимодействовать с другими. Разумность. А дальше начинается мудрость. Вот когда мы вот это все вместе складываем, мы становимся по-настоящему счастливыми, здоровыми, радостными, добродетельными. Теми человеками, которыми и должны быть наследники великомудрых богов и предков. Ну, вы же часто говорите, что русский народ там идет от богов, да? Ну, так будьте достойны этого, а не просто об этом говорите. Наши предки животы свои положили с коренными другими народами, которые здесь живут. Кровью и потом поливали землю, чтобы мы жили в счастье и в радости, чтобы мы были человеками. Мы этого должны быть достойны, а не просто этим гордиться. А достойны, когда мы берем на себя обязанности. Понимаете? Мы обязаны перед нашим родом содержать ту землю, которую нам оставили, и отдать ее нашим наследникам. Это ответственность, это взрослость. Вот давайте с этой точки зрения теперь начнем жить по-человечески. Хотел бы добавить вот очень классный текст вот, по поводу позиции. «Хочу» – это позиция ребенка, «надо» – это позиция родителя, а взрослые подъедете, я делаю. Ну да, хочу, могу и надо. Вот вместе да? сложили, все, да. Вот мы стали цельными. Ну что ж, благодарю, прощаюсь. Друзья, живем по-человечески. Будь добром.